Но через несколько дней я узнал все из газет. Альтер Штром был арестован за шпионаж в пользу Советского Союза. Видимо, руководитель этой сети, его звали Исайя Бир, был в этом отношении способным человеком, ибо полиция дала ему кличку Фантомас. Один из журналистов «Юманите», некто Рикье, был также замешан в этой истории, которая стала известна под названием «Дело Фантомаса». Для множества парижских газет все это было желанной сенсацией, которую раздули как только могли. Очень уж велик был соблазн начать кампанию дискредитации французской компартии, обвинив ее в том, что она живет на заграничной жаловании. Ну и, как это водится во Франции, тут же был придуман каламбур. Какой-то журналист съехидничал про заговор Фанто Маркса. Единственная моя связь с группой Фантомаса заключалась в моей дружбе с Штромом. Но, будучи боевым активистом коммунистической партии, я счел своим долгом доложить об этом руководству, после чего мне посоветовали покинуть Париж. Полиция, конечно, могла, и этого следовало опасаться, сыграть на моей дружбе с Альтером Штромом и организовать кампанию против еврейских иммигрантов. Подобное опасение отнюдь не было лишено оснований в эпоху, когда реакционная печать уже твердила про дикую иммиграцию и все больше раздувала настроение самого вульгарного антисемитизма. Я был совершенно чист и в никаких бы то ни было подозрений, поэтому я вполне мог бы поехать, скажем, в Брюссель и переждать там какое-то время, покуда в Париже все уляжется. Но я считал, что открывшаяся мне возможность поехать в Советский Союз, чего я добивался с 1931 года, обязательно должна была быть использована. Почему? Потому что с момента моего отъезда из Польши я не имел никакой даже маломальской передышки, и если я накопил известный практический опыт, важность которого была просто неоценима, то теоретических знаний у меня было маловато. Настало время восполнить этот пробел. Мое личное дело было, очевидно, сразу же отправлено. Моя кандидатура, поддержанная руководством СССР, была одобрена Москвой, точнее, отделом кадров Коминтерна, где товарищами из Франции занималась Лебедева, жена Мануильского. Любе предстояло несколько позже приехать ко мне, и так я отправился в столицу СССР. Это было в начале лета 1932 года. Наконец, в Москве. По пути в Москву я остановился на несколько дней в Берлине. Представители левого крыла, с которыми я встретился в столице Германии, явно недооценивали нацистскую опасность. Коммунисты и социалисты, подходя ко всему только с точки зрения предстоящих выборов и возможного состава парламента, утверждали, гитлеровская партия никогда не получит большинства мандатов в Рейхстаге. Когда же я замечал, что нацисты могут пойти на риск захвата власти силой, и что к этому они подготовлены куда лучше, чем все рабочие партии, мои собеседники и слушать меня не хотели. Однако отряды СА все более четко, все с большим грохотом отбивали шаг на мостовых города. Уличные стычки стали повседневными, гитлеровские ударные группы уже без всяких колебаний нападали на левых активистов. И вот в такое-то время социалистическая и коммунистическая партии, совместно располагавшие голосами 14 миллионов избирателей, не согласились объединиться в единый фронт. Нельзя допустить, чтобы за нацистскими деревьями мы не видели социал-демократического леса. Это фраза Эрнста Тельмана, генерального секретаря Коммунистической партии Германии, стала крылатой. Примечание. Справедливости ради следует отметить, что такой подход к союзу с социал-демократами был выработан на 6-м конгрессе Коминтерна в соответствии с линией Сталина. Полгода спустя тень нацистского дерева накрыла всю Германию. И только в 1935 году, коммунистический интернационал